Глава 21. Я вылетела из кабинета Эндала так быстро, что Дэвид едва успел меня перехватить. Его рука коснулась моего плеча, останавливая в коридоре. «Фрей, что там было?» «Две плохие новости. Я действительно в списке, и Эндал не оставит наше вторжение без наказания. По крайней мере, я так думаю». Я вырвалась из его рук и продолжила идти. Грех нагнал меня, едва ли не попадая в мой темп. «Он угрожал тебе?» «Я не поняла». «Фрей, если он что-то против тебя предпримет...» «Дэвид...» Я вздохнула и остановилась. «Здесь всем плевать друг на друга, все борются за собственную жизнь. Так почему же ты печешься обо мне?» Парень не ожидал такого вопроса. Он смущенно потер затылок. «Мы вроде бы стали друзьями или нет?» Я не знала, что ответить ему. С одной стороны, он был добр ко мне и пытался помочь, с другой мог преследовать свои коварные цели. Все мы — создание ада, и как ни крути, каждый из нас способен на подлость и ложь. Я хочу вернуться в свою комнату. Спокойной ночи, Дэвид. Я решила оставить вопрос без ответа и ушла прочь, оставив его в полном одиночестве. Мне нужно было подумать обо всем, что произошло сегодня. После бала мне стало еще хуже. Живот скрутило, а температура тела поднялась на несколько градусов. Сняв платье, я накинула сорочку и открыла окно. Невольно вспомнились слова Саманты. Она твердила, что дьявол может следить за мной, ведь виной тому была кровь. Много крови, пролитой на поклонении. Стараясь списать свое состояние на легкое опьянение, я укуталась в одеяло и уснула. Мрачные краски сновидения окутали мою голову, погружая в адскую клоаку, окольцованную огненным полотном. Сперва я видела четкие языки пламени, танцующие на горячем ветру, но вскоре они погасли. Пепелище взмыло в воздух и, собравшись воедино, превратилось в гигантского монстра. Красная земля под его массивными копытами шла трещинами, а голова пропадала в грозовых облаках. Чудище скрежетало, выло и кричало, вызывая по всему моему телу дрожь. Затем оно побежало и прыгнуло, после чего я проснулась. Едкие солнечные лучи вливались в комнату, освещая хаос после бала. Я приподнялась на локтях, пытаясь понять, сколько проспала, но стук в дверь был для меня сигналом, что я опаздывала на занятия. «Фрей!» — голос Кесади донесся из-за двери. «Ты жива? Эй, ты там?» «Да входи!» Я встала, чтобы открыть дверь, которую впервые за все время заперла. В отличие от меня, Кесади была свежа и полна сил. Обведя меня подозрительным взглядом, она ухмыльнулась. «Куда это вы с Дэвидом пропали вчера?» «Ничего не было», — тут же вставила я, потянувшись за рубашкой и джинсами. «Мы просто вышли поговорить». «Как знаете». Ее глупая улыбка означала только то, что она не поверила мне. «У тебя 5 минут, чтобы одеться, потому что мне нужно позавтракать перед занятиями. Умираю с голоду!» В обеденном зале мы пробыли всего ничего, потому что Кесади взяла еду с собой. Но даже за это короткое время я успела столкнуться с Дэвидом. Мы буквально ударились лоб в лоб, не заметив друг друга. Он извинился, а когда увидел, на кого напоролся, на его лице расцвела крохотная улыбка. «Привет, можем поговорить?» «Да», — выдохнула я, оборачиваясь на Кесади. «Иди, я догоню». Она подмигнула мне и испарилась из буфета, сжимая пакет с пончиками. Мы с Дэвидом отошли в уединенное место, после чего он пояснил. «Фрей, я не знаю, что на тебя нашло вчера, но я помогаю лишь потому, что хочу». «Просто я запуталась». Я взглянула в темные глаза Дэвида. «Эндал постоянно вводит меня за нос. Я ощетинилась на других. Но я не такой». «Я хочу тебе верить и доверять, понимаешь? Но сейчас на меня навалилось множество проблем. Сперва лабиринт, потом эта чёртова кровь». «Кровь?» — Дэвид нахмурился. «Вчера на поклонении я сильно поранила руку. У меня было дичайшее кровотечение. А на балу я встретила Саманту, и она запугала меня тем, что этот жест может направить все внимание сатаны на меня». Кажется, Грех тоже не знал про это. Он медленно моргнул и встряхнул головой. «Саманта? Тебе сказала Саманта?» «Гнев», — уточнила я. Но Дэвид цокнул. «Я понял, нужно найти ее и разузнать об этом больше. Пока что не бери в голову, хорошо?» «Вчера мне было плохо», — напомнила я после бала тоже. А потом мне приснилось какое-то существо из пепла. Кажется, это был Люцифер. Дэвид заледенел. Я поговорю с ней. Я положила руку на его плечо. Что будем делать с тренировками? Мы продолжим их на аллее. Если профессор что-то выкинет, то я помогу размазать его, как никчемного черта, перебила я, и мы с Дэвидом засмеялись. Фрей, лицо зависти помрачнело. Если что-то случится, если Эстер будет тебе докучать, обещай, что я узнаю об этом. Я натянуто улыбнулась. Пока я не разберусь со всем, что происходит, мне нельзя никому доверять. Конечно, я обязательно расскажу тебе, Дэвид. Дни летели один за другим, и до испытаний в мире людей оставалось всего ничего. Мы с Дэвидом продолжали тренировки. На аллее нас никто не беспокоил, кроме вездесущего Эндала. Посмеиваясь, он наблюдал за нами время от времени и словно верил, что я провалю главное испытание, которое определит мои шансы оказаться в лабиринте. С тех пор, как он поймал нас с Дэвидом, я была настороже каждую секунду. Профессор обещал, что вторжение не останется безнаказанным, и, кажется, он продумывал грандиозную месть. Его визиты ко мне стали реже, а разговоры ограничивались короткими упреками в мой адрес. Я было подумала, что Эндл потерял ко мне интерес и нашел другую жертву, но это оказалось ошибкой. Он все чаще проводил время в одиночестве и что-то царапал на листках. Все те же записи, что однажды я видела в его руках, теперь постоянно были с ним. Жажда узнать обо всех его тайнах наводила меня на разные мысли. Однако ни одну из них я не решалась воплотить. У меня уже была попытка слежки за Эндалом, и она обернулась купанием в трупном озере. Больше я не хотела испытывать судьбу и нервы Эстера, который казался и без того загруженным. После очередной тренировки, на которой я показала себя с лучшей стороны, Дэвид проводил меня до комнаты. Он радовался моим незначительным успехам, но все же волновался, ведь нам предстояло выбраться на поверхность и показать себя. «Послезавтра все случится», — напомнил Дэвид. «Как думаешь, ты готова?» «Не знаю», — прошептала я. «Все эти дни мое состояние оставляло желать лучшего. Голова болела ежедневно, и это не казалось нормальным. С каждым днем мне становится хуже, а еще мы не можем найти Саманту». Дэвид притупил взгляд. Когда я рассказала ему о том, что произошло, он кинулся на поиски гнева. Но после бала ее никто не видел. Она словно испарилась из академии. На занятиях я тоже не наблюдала Саманту. А в паре на боевом искусстве впервые встала с другим партнером. Все это казалось чересчур странным и наталкивало на мысль, что ее убрали за правду, которую она открыла мне. «Мы найдем ее». Дэвид не выглядел воодушевленный своими же словами, словно они были сказаны только ради моего успокоения. «Если станет хуже, сообщи мне. Подумаем, что можно сделать с этим». Мне стало хуже. Сидя на лекции по картографии, я вполуха слушала профессора Стертл, превозмогая дикую боль в животе. Я надеялась, что после бала это кончится, но мучения продолжались, словно я была единственной, кто это заслужил. Оглянувшись на место Саманты, я вздохнула. Ее стул пустовал уже несколько дней, и никто не знал, где она. Никто, кроме Лукавого. «Послезавтра вы отправитесь в мир людей. Волнительно, правда?» — говорила мисс Тертл. «Настало время определить команды». После этих слов аудитория оживилась. Женщина прищурилась, вынув список. «Итак, поскольку ваше количество вышло нечетное, и у каждого разный уровень мастерства, один из вас будет удостоен чести разделить эту миссию с профессором Эндалом Эстером». Сердце затрепетало в груди. Все грехи перешептывались, а я сидела молча, одурманенная внезапной сменой правил. Мисс Тертл отложила список и вынула продолговатую черную шляпу, в которой были бумажные завитки. Она осмотрела аудиторию и улыбнулась. «Чтобы узнать этого счастливчика, каждый из вас будет тянуть жребий. Если вам повезет, вы увидите имя профессора на своем листке. Начнем с чревоугодников». Один за другим ребята подходили к преподавателю и с предвкушением вынимали листки. Судя по разочарованным лицам, им не везло в выборе. Из-за этого мое состояние ухудшалось еще больше. Ведь я понимала, что могу стать тем самым напарником Эндала. Наконец очередь дошла до гордынь. Стараясь дышать ровно, я подошла к шляпе, когда передо мной ушла разочарованная Линдси. Ее бумага тоже оказалась пустой. Острое предчувствие сковало горло. Я засунула руку в глубокую шляпу, стараясь нащупать новенький неисписанный лист. Мисс Тертл нахмурилась и тихо пригрозила. «Не блефуй, Фрей, вытаскивать руку нужно сразу, как возьмешь». «Ладно». Схватив бумагу, таинственным образом забившуюся между пальцами, я вынула ее и развернула. «Эндал Эстер». Меня передернуло. Я выронила лист, и мисс Тертл заметила это. Подняв мой клочок, она грандиозно сообщила. «Фрей Диспари будет напарником профессора!» Я оглянулась на Кессиди, которая радовалась моему везению, в отличие от других грехов. Я понимала их реакцию, поскольку компания Эндала могла обеспечить выполнение всех испытаний на отлично. Сдерживая рвотные позывы, я помчалась за свою парту. Имя Эндала было написано всего на одном листке, который попался мне. Это не могло быть совпадением или везением. Профессор вряд ли бы упустил шанс отправиться в мир людей вместе со мной. Он все подстроил. Мисс Тертл убрала шляпу и вынула список, который засветился ярко-красным. Прищурившись, она вглядывалась в текст и улыбалась. «А теперь я объявлю остальные пары для самой важной миссии в вашей жизни». «Не могу поверить, ты и Эндал!» — вопила Кессиди, кусая булочку. «Мне вот досталась Лорана. Хреново быть с тем, у кого уровень способностей такой же, как у тебя». Я медленно шла по коридору, обхватив живот руками. Боль медленно стихала, но вместо нее образовывалась новая болячка в лице Эндала Эстера. «Не знаешь, можно ли как-то отказаться от напарника?» «Что?» — знакомая остановилась. «Ты с ума сошла, Фрей? Тебе только что выпал шанс пройти испытание на 100%, а ты воротишь нос?» «Эндал может подбросить пакость, да и вся эта жеребьевка была сфальсифицирована». «Ты думаешь, профессор попался тебе неспроста?» «Да, я должна поговорить с ним с глазу на глаз, чтобы вывести его на чистую воду».